Законная отставка. 15 октября 1964 года опубликованная в советских газетах короткое коммюнике сообщила, что состоявшийся накануне пленум ЦК удовлетворил просьбу товарища Хрущева Никиты Сергеевича об освобождении его от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Спустя два дня «Правда» выступила с критикой чуждых партии, прожектерства, скороспелых выводов и поспешных, оторванных от реальностей решений и действий, хвастовства и пустозвонства, увлечения администрированием, нежелание считаться с тем, что уже выработала наука и практический опыт. Хотя имени Хрущева не упоминалось, всем было ясно, о ком идет речь. Отставка Хрущева была результатом заговора по всем правилам. 30 сентября, последовав совет своих коллег по руководству страной, Хрущев, который провел в течение 1964 года 135 дней в официальных зарубежных поездках, отправился в Сочи на отдых. Воспользовавшись его отсутствием, коллеги Хрущева собрали 12 октября заседание Президиума, а 13-го — пленум ЦК КПСС. По возвращении 13 октября в Москву Хрущев сразу же предстал перед Президиумом, от имени которого с требованием отставки первого секретаря ЦК КПСС выступил Суслов. Хрущев, возможно, еще надеялся восстановить свое положение через Центральный комитет, как это было в июне 1957 года. Но ЦК уже заседал, и его решением стало отстранение Хрущева прямо со следующего дня от всех занимаемых им должностей, которые были немедленно переданы подготовившим его смещение людям. Брежнев занял пост первого секретаря ЦК КПСС, а Косыгин возглавил правительство. Впервые вопросы преемственности власти были заранее и тщательно продуманы. Это было наследование подготовленное и узаконенное, к тому же опирающееся на очевидные правила, одобренные в результате сговора в высших партийных инстанциях, короче говоря, наследование по праву, факт которого показывал произошедшие благодаря Хрущеву после 1953 года радикальные изменения в политической практике. Отставка Хрущева завершила двухлетний период, в течение которого его авторитет и проводимая им политика во все большей степени оказывались под вопросом. Престиж Хрущева заметно пошатнулся после кубинского кризиса, когда его коллеги стали уже открыто выступать против него с критикой. В июне 1963 года Хрущеву пришлось согласиться на создание комиссии по реорганизации промышленности. В июле 1964 года Брежнев уступил место председателя Верховного Совета Микояну, чтобы полностью сосредоточиться на работе в секретариате. Основное внимание было уделено контролю и руководству за деятельностью высших партийных кадров, что составляло главную задачу и привилегию первого секретаря, и чем Хрущев, увлекшись международными турне, стал пренебрегать. В октябре 1964 года, если он еще и считался номинально ответственным за секретариат, то на самом деле этот орган был уже в руках Брежнева. Общество же, как интеллигенция, так и простой народ, встретило уход Хрущева на пенсию равнодушно, а многие и с радостью. Либеральная интеллигенция никогда не скрывала своего пренебрежительного отношения к этому неотесанному украинскому мужлану, каким был в ее глазах Хрущев. Да, она приветствовала разоблачения, сделанные на 20-м и 22-м съездах КПСС, как и роль Хрущева в публикации одного дня Ивана Денисовича, Однако после начавшихся весной 63 года заморозков в сфере культуры уже не обольщалось действиями первого секретаря ЦК КПСС. Верующие опасались новых антирелигиозных кампаний, а национальная элита — последствий заявлений Хрущева о растущем стремлении нерусских народов к овладению русским языком, который стал фактически вторым родным языком для народов СССР, о том, что развитие национальных языков должно вести не к усилению национальных перегородок, а к сближению наций. Большинство же населения страны видело, что условия жизни с начала 60-х годов стали заметно ухудшаться. Снижение темпа жилищного строительства, повышение цен на продукты питания, рост налогов, ограничение размеров приусадебных участков у крестьян, вызвавший тревогу проект введения рабочих паспортов для рабочих с очевидной целью ограничить свободу движения рабочей силы в промышленности. Все эти непопулярные меры ежедневно вступали в противоречие с обещаниями радужного коммунистического будущего и фанфарами кукурузника, регулярно призывавшего догнать и перегнать Америку. Тем не менее, в Советском Союзе рост социального недовольства не мог привести к отставке руководителя. Не считая заговора сотоварищей Хрущева, решающей причиной его отставки стала оппозиция части партийно-хозяйственных кадров, обеспокоенных его бесконечными реформами, которые постоянно угрожали их карьере, стабильности, положения и привилегиям. Лишь в первое время аппарат поддерживал деятельность Хрущева по проведению реформ и десталинизации, положившую конец периодическим чисткам, установившую более или менее стабильную, в связи с отказом от репрессий, систему, одновременно достаточно открытую для возможного восхождения по ее ступеням без страха за свою жизнь. Однако последовавшие вскоре одна за другой реформы разрушили эту идеальную схему. Начатая в 1957 году реформа совнархозов затронула высшие круги и отправила тысячи московских служащих в провинцию. Реформа 61 и 62 годов усилили недовольство, которое охватило и очень многих членов ЦК, занимавших ключевые посты секретарей областных и республиканских комитетов партии и оказавшихся перед угрозой лишиться их. Натолкнувшись на фронду партийной номенклатуры, отвернувшийся от него Хрущев, начиная с 61-62 годов, все больше и больше стал обращаться к технократам экономического аппарата, которым он позволил участвовать в принятии решений, приглашая на расширенные пленумы ЦК. И в этой сфере хрущевские реформы породили недовольных, особенно в среде плановиков, основной задачей и стремлением которых было распределение материальных и финансовых ресурсов между представителями регионов. Впрочем, безоглядные начинания Хрущева восстановили против него и экономистов-реформаторов, среди которых самым известным тогда теоретиком был Либерман. Хрущевские инициативы вызывали также недовольство многочисленных местных кадров, хозяйственных руководителей, которые из-за невозможности практически догнать и перегнать Америку должны были представлять наверх теоретические установленные и зафиксированные в планах результаты, что вело к нагромождению обмана и приписок. Наконец, целый ряд шагов первого секретаря ЦК КПСС настроил против него и часть военных. Решающую роль в этом сыграли опала Жукова, 1957 год, и резкое сокращение армии. Оно происходило в соответствии с идеями Хрущева о всеядерном будущем, оборотной стороной которых было сокращение обычных вооруженных сил. В своей совокупности недовольство самых разных социальных слоев общества стало для Хрущева роковым. Не столько заговор против первого секретаря ЦК КПСС узкого круга лиц, сколько провалы в политике, бунт аппарата на фоне равнодушия общества и интеллектуальной элиты привели его к поражению.